Глава вторая. Оборона экосистемы – коллективная задача. Тот, кто защищает все, не защищает ничего. Фридрих Великий. Представьте, что вы много лет обдумывали идею, которая преобразит вашу отрасль. Представьте, что уговорили инвесторов придерживаться курса, который казался безумным. Убедили партнеров действовать согласованно, чтобы ваше ценностное предложение стало эффективным. Вывели, наконец-то, продукт на рынок, добились первых успехов, а затем наткнулись на целенаправленный подрыв экосистемы. Крах кодек стал сопутствующим ущербом, побочным эффектом прогресса его комплементаров, являвшихся частью экосистемы. Но нередко это продуманный стратегический ход, результат целенаправленных действий рыночных игроков, которые стремятся вас вытеснить. Подрывать экосистему может кто угодно, от стартапов до отраслевых гигантов. Достигнув определенного этапа зрелости, они заимствуют ресурсы и движущую силу из соседних рыночных секторов и не входят на рынок с тихим стуком, а врываются, снеся тараном главные ворота. И что теперь делать? Представьте, что вы Дэниел Эк. Вы 9 лет пытаетесь сделать услуги музыкального стриминга на Spotify жизнеспособной бизнес-моделью. И когда в 2015 году наконец-то все срастается, Apple решает испортить вам праздник жизни, агрессивно продвигая Apple Music. Представьте, что вы Нирадж Шах или Стив Конайн. Вы наконец-то сумели превратить Wayfair в лидера интернет-продаж домашней мебели. Но одним солнечным апрельским утром 2017 года просыпаетесь и видите заявление Amazon. Их следующим приоритетным направлением развития станет мебельный рынок. Представьте, что вы Харальд Годдейн. Вы возглавляете нидерландскую компанию TomTom, признанного лидера в отрасли спутниковой навигации. И в 2008 году слышите кошмарную новость. Google, еще буквально вчера ваш крупнейший клиент, закупавший картографические данные, запускает конкурирующую службу Google Maps, доступную всем, да еще и по цене в $0 0 центов. Теперь все смартфоны не просто превращаются в бесплатную замену вашим GPS-навигаторам. Google выкладывает все в открытый доступ, и компании, которые ранее платили вам за геоданные, теперь могут получить их просто так. Каждая из этих компаний была рождена в цифровую эпоху и подорвала свою отрасль. Но каждая оказалась под прицелом более крупных конкурентов, вооруженных собственными подрывными планами. Apple, Amazon и Google обладали огромной властью, ресурсами и амбициями, и теоретически им легко было сокрушить Spotify, Wayfair и TomTom. Если бы последние придерживались старых правил отраслевой конкуренции, то, наверное, так бы все и произошло. Тем не менее, невзирая на многолетние атаки экосистемных гигантов, они не просто выживают, а процветают. Встретившись с подрывом экосистемы, умные защитники должны мобилизовать сразу многие компоненты собственных экосистем, чтобы создать оборонительный щит. Вместо того, чтобы биться с конкурентами лоб в лоб, эти фирмы начали играть в другую игру. Они следовали принципам экосистемной обороны, чтобы укрепить свою ценностную архитектуру и адаптировать партнерские коалиции. Экосистемная оборона — это коллективная оборона. Если вы защищаетесь в одиночку, значит, вы делаете что-то не то. Отметим, что для защищающихся от гигантов победа обычно заключается не в уничтожении нападающего, а в поиске успешного и прибыльного сосуществования с ним. Безусловно, судьбы этих компаний будут меняться со временем, к лучшему или к худшему. Но безотносительно того, что произойдет в будущем, их истории прекрасно иллюстрируют действенные принципы экосистемной обороны. Три принципа экосистемной обороны. Чтобы выстроить эффективную оборону, нужно в первую очередь понимать, что именно вы защищаете. Традиционные соперники обычно стремятся к схожей ценностной архитектуре. Как мы уже видели в главе 1, именно на этом основана идея отраслевых границ. Экосистемные разрушители действуют иначе. Они задействуют другое сочетание элементов и конкурируют другими способами. Защита от асимметричных конкурентов требует глубокого погружения в вашу собственную ценностную архитектуру, что дает понять, какие именно ценностные элементы подвергаются нападению и как организовать эффективный отпор. Усвоив принципы экосистемной обороны, мы заодно заложим фундамент и для осмысления экосистемного нападения, которому посвящена глава 3. Логика экосистемного нападения заключается в объединении партнеров в четкую структуру, а логика обороны – в сохранении жизненно важной коалиции партнеров. Нападающий пытается выстроить новую ценностную архитектуру, а защитник в качестве отправной точки использует уже существующую архитектуру – бизнес, который он защищает, и затем обдумывает способы ее модификации. Как мы увидим дальше, ценностная архитектура – не просто один из способов представить, как создается ценность. С ее помощью можно определить, что именно угрожает созданию ценности и как защищаться от этой угрозы. Выявив ценностные элементы и их взаимоотношения, мы сможем составить более связанную картину угроз и разработать логичные стратегические ответы. Ответы должны основываться на трех принципах экосистемной обороны. Принцип первый. Модифицируйте ценностную архитектуру, привлекая и по-новому согласовывая деятельность партнеров. Показательный пример – Wayfair против Amazon. Принцип второй. Найдите территорию, которую можно защитить с помощью партнеров-единомышленников. Показательный пример – TomTom против Google. Принцип третий. Сдерживайте свои амбиции, чтобы сохранить оборонительную коалицию. Показательный пример – Spotify против Apple. Эти принципы взаимно укрепляют друг друга. Они работают все вместе, но какой именно из них выйдет на первое место, зависит от контекста. Мы увидим очень яркие иллюстрации в случаях с Wayfair, TomTom и Spotify. Они стали первопроходцами в своих отраслях, создав новую архитектуру и прославившись как экосистемные разрушители, а затем оказались под прицелом компаний-гигантов, в свою очередь устроивших подрыв. Эти принципы не просто помогают защищаться, они способствуют обновлению ценностной архитектуры и освежению исходных ценностных предложений разрушителей, которым теперь самим приходится защищаться. Закономерная реакция на экосистемную атаку еще усерднее придерживаться текущей стратегии. Если перед вами стоит экзистенциальная угроза, предложение сделать шаг назад и хорошенько задуматься кажется неестественным. Однако в таких условиях переосмысление и новое мышление совершенно необходимы. Принцип первый. Модифицируйте ценностную архитектуру, привлекая и по-новому согласовывая деятельность партнеров. Модификация ценностной архитектуры требует изменения конкретных элементов, из которых состоит ваше ценностное предложение. Вы должны обновить свою теорию создания ценности в свете изменившейся конкурентной обстановки. Поскольку ценностные элементы появляются благодаря сотрудничеству с другими, эти модификации коснутся и стратегии взаимоотношений с партнерами. В общем и целом, защищающейся стороне нужно модифицировать ценностную архитектуру, делая ее более комфортной для себя и менее комфортной для атакующей стороны. Превратить свою узкую специализацию в актив и сосредоточиться на уникальных сложных видах деятельности. Экосистемные разрушители бывают и стартапами, но наибольшую опасность они представляют, когда приносят с собой ресурсы и отношения, полученные благодаря устоявшемуся положению в других экосистемах. Впрочем, гиганты индустрии, которые решают выйти на новый рынок, сталкиваются с одной ключевой проблемой. В своих расчетах и приоритетах они мыслят шире, чем специалисты по конкретному рынку. Будучи организациями широкого профиля, они склонны вкладывать ресурсы в разработку возможностей, успешно применимых на всех своих рынках. С этой точки зрения у них нет стимулов и необходимости вкладываться в узкоспециализированные возможности, пригодные только для конкретных рынков. Почему же, если подобные изменения действительно продуктивны, для их начала требуется подрывная атака? Простой ответ – самоуспокоенность. Но простой ответ не всегда правильный. Некоторые защитные ходы имеют смысл только при атаке. Фирмы, которые мы рассматриваем далее, не страдали самодовольством и пассивностью. Напротив, они были инновационными и динамичными. Они на всех парах неслись вперед, стимулируя рост в существующих архитектурных рамках. Появление соперника не разбудило их, а заставило изменить некоторые приоритеты и взгляд на компромиссы. Однако готовность к таким изменениям не следует принимать как нечто само собой разумеющееся. Wayfair против Amazon. Еще совсем недавно, если вы хотели купить новый диван или кухонный гарнитур, вам приходилось идти в магазин. В выставочных залах IKEA или какого-нибудь местного мебельного магазинчика вы ощупывали мягкую обивку и проверяли жесткость матрасов, прежде чем их купить. Продажи домашней мебели ушли в онлайн одними из последних, и легко понять почему. И дело не только в тактильном преимуществе, которое имели реальные магазины, и в сравнительном отсутствии известных брендов. Логистические трудности с доставкой громоздких, легко повреждающихся и дорогих товаров препятствовали онлайн-торговле мебелью даже тогда, когда в других категориях продажи через интернет взлетели. Именно в таких реалиях в 2002 году, вскоре после того, как лопнул пузырь доткомов, основатели Wayfair Нират Шах и Стив Конайн запустили линейку супернишевых сайтов rexandstands.com, allbarstools.com, justshagrags.com, чтобы попробовать себя в электронной коммерции. Они пользовались классическим принципом «картинка, цена, товар», делали большую подборку товаров разных производителей, соответствующих каждой нише, выкладывали на сайте фотографии и информацию, получали заказы, а затем поставщики отправляли товар напрямую конечному потребителю. Они хотели стать платформой, соединяющей продавцов и покупателей, и зарабатывать на посреднических услугах. К 2006 году Шах и Конайн открыли уже 150 разных сайтов. Но вместе с ростом ассортимента онлайн-магазинов росли и логистические трудности. Производители мебели в США – это целый океан маленьких, нередко семейных фирм, в большинстве своем с традиционными методами производства и управления. Несмотря на то, что мы многого добились и работали лучше, чем любая другая фирма, занимавшаяся дропшиппингом, ожидания покупателей все росли и росли, рассказывал Джон Маликен, технологический директор Wayfair. Около 15-20% всех заказов, сделанных в Wayfair, оставались невыполненными, так что нужно было совершенствоваться. Как? Модифицировав и улучшив ценностную архитектуру компании. Использовать технологию больших данных не только для внутренних процессов, но и для работы поставщиков. Это был первый шаг превращения поставщиков из одной из сторон транзакции в полноценных деловых партнеров. В 2010 году компания создала им в помощь специализированную команду консультантов. Они указывали поставщикам на проблемы со складским учетом и обучали лучшим практикам. «Я считаю, что в этом и состоит секрет бизнеса – научить тысячи мелких, средних и крупных поставщиков мебели наиболее эффективным методом дропшиппинга», – вспоминал один из ранних инвесторов компании. Вот что заставляет крутиться колеса, которые крутят другие колеса. В 2011 году компания объединила 200 своих сайтов под единым брендом Wayfair. Один единственный онлайн-адрес позволил Wayfair разработать единую эстетику, повысить лояльность клиентов, создать возможности для перекрестных продаж, когда каждому товару был посвящен отдельный сайт. Покупатель, интересующийся настенными часами, вряд ли попал бы на сайт, где продавались прикроватные тумбочки, и более четко наблюдать за рабочим процессом поставщиков. С другой стороны, переход к единому общему сайту потребовал отточить методы сортировки, чтобы помочь покупателям ориентироваться в огромном ассортименте. Поначалу ценностная архитектура Wayfair состояла из элементов «выбор», «транзакция» и «доставка», а теперь добавился еще один элемент – «открытие». Компания понимала, так выбор станет более привлекательным для покупателей. К 2014 году ожидания потребителей от онлайн-покупок снова выросли. Получив значительные средства после успешного выхода на IPO, Wayfair открыла Castlegate Fulfillment – сеть складов, благодаря которой 95% населения США оказались в радиусе двухдневной доставки. Модель выполнения обязанностей третьей стороной была позаимствована у Amazon. Поставщики заранее размещали продукцию на стратегически расположенных складах Wayfair, оставаясь собственниками своих товаров до тех пор, пока на них не поступали заказы. Подружив логистику с большими данными, компания смогла по-прежнему экономить на складских помещениях и при этом гарантировать более эффективную доставку, а поставщики, в свою очередь, избегали дефицита товаров или задержек с доставкой, которые приводили к потерянным продажам. В первом финансовом отчете Wayfair после выхода на IPO генеральный директор Шах описал уникальное предложение фирмы. «В своем доме мы выражаем себя, свою индивидуальность. Клиенты подходят к этому рынку иначе, чем к другим, потому что стремятся к уникальности и оригинальности, выбирая прикроватный столик или люстру. Им нужны и огромный выбор, и вдохновляющий контент, чтобы помочь принять решение о покупке. Кроме того, в этой категории фактически не существует брендов, так что визуальное вдохновение становится для потребителя еще важнее. Предлагая 8 миллионов товаров от более чем 10 тысяч поставщиков, Wayfair заработала 3,6 миллиарда долларов на продажах за 12 месяцев, предшествовавших 31 марта 2017 года. Успех! Прежде Wayfair шла следующим путем. Создала собственную архитектуру ценности, подрывая деятельность традиционных конкурентов, и одновременно очертила границы рынка онлайн-торговли мебелью. А затем цель путешествия изменилась. Компания начала добавлять и улучшать элементы внутри этой архитектуры. Волк у дверей. Успех привлекает внимание. Внимание привлекает конкурентов. В апреле 2017 года волк пришел за Wayfair. Компания Amazon объявила о новой программе торговли мебелью, унюхав рынок, которым еще не воспользовалась, как выразился один аналитик. Всесокрушающий гигант электронной коммерции начал спешно строить новые центры выполнения заказов для крупных товаров и создал собственные проприетарные бренды мебели. Здесь уже компания, в свою очередь, позаимствовала кое-что у Wayfair и даже нарушила собственные строгие правила единообразия предложений, позволив сторонним продавцам самостоятельно определять регион продаж и избирательно предлагать разнообразные дополнительные услуги. «Это очень серьезно», — заметил один ритейл-консультант. «Мебель — единственная категория, ради которой компания Amazon фундаментально изменила свои принципы работы. Это был не просто эксперимент ради интереса, а целенаправленное вторжение на новый приоритетный рынок. Здесь ничего другого не скажешь. Wayfair придется убегать от Amazon, чтобы бизнес не оказался проглоченным целиком», — предсказал другой наблюдатель. Wayfair могла с уверенностью заявить, что обошла своих конкурентов, мебельные офлайн-магазины, на трех фронтах. Во-первых, разнообразие выбора. Несколько сотен или даже тысяч товаров в демонстрационном зале не способны тягаться с сайтом, где представлены миллионы товаров. Во-вторых, сам поиск тоже служил конкурентным преимуществом. Бренды образа жизни и онлайн-презентации продукции Wayfair – давали пользователям и короткие пути к нужным категориям, и рекомендации. Например, если вы просматривали лампу в классическом стиле, сайт направлял вас к другим похожим товарам. В-третьих, логистика. Доставка мебели из офлайн-магазинов была печально знаменита своей неспешностью и ненадежностью, но Wayfair с помощью системы CastleGate создала новый эталон скорости и надежности доставки, с которым традиционные ритейлеры сравниться не могли. Однако в сравнении с Amazon все преимущества в выборе и логистике улетучивались. Wayfair владела сетью складов, Amazon владеет собственным парком грузовых самолетов. Wayfair использовала искусственный интеллект, у Amazon в распоряжении Amazon Web Services, AWS, на которых работает искусственный интеллект для десятков тысяч фирм. Капитализация Wayfair в марте 2019 года составляла 15 миллиардов долларов. А капитализация Amazon приближалась к 1 триллиону. Любая попытка конкурировать лоб в лоб привела бы к катастрофе. Тем не менее, вместо того, чтобы исчезнуть под натиском доминирующего конкурента, Wayfair не просто выжила, а добилась процветания. Между апрелем 2017 года, когда Amazon впервые вышла на рынок продаж мебели, и сентябрем 2020-го квартальные продажи и рыночная капитализация Wayfair увеличились соответственно в 4 и 9 раз. Как это получилось? Защита с помощью модификации ценностной архитектуры. Модель «картинка, цена, товар» под натиском более продвинутых конкурентов разваливается, говорит Стив Облак, директор Wayfair по мерчендайзингу. А более продвинутого конкурента, чем Amazon, просто нет. Успешная и устойчивая оборона против таких колоссов, как Amazon, не может быть основана на принципе «делай то же, что и раньше, только больше», на ходах или на победах, сосредоточенных исключительно на себе. Успешная оборона требует творческого ответа, который использует ваше положение в вашей экосистеме, то есть требует модифицировать архитектуру. Выбор, транзакция и доставка, несомненно, никуда не денутся. Wayfair могла обойти здесь любого из существующих соперников, но если учесть ресурсы и возможности Amazon, эти элементы стали бы просто начальной ставкой, а не конкурентным преимуществом. Чтобы удержать свои позиции, Wayfair нужно было направить усилия в первую очередь на решение уникальных задач, связанных с торговлей мебелью и с мебельной экосистемой в целом, а не на общие задачи розничной онлайн-торговли. Стратегия по совершенствованию архитектуры начинается с более глубокого погружения в ценностные предложения. Главная задача – найти способы улучшить не только собственные усилия и способности, но и работу ваших партнеров, чтобы они обеспечили более привлекательное ценностное предложение. Защита Wayfair заключалась в использовании уникального, по сравнению с Amazon, специализированного онлайн-магазина мебели для того, чтобы создать особое предложение. В конечном счете все сводится к клиенту, который хочет что-то изменить в своем доме и при этом не может сказать, какой ему нужен бренд, какой у него стиль, какой образ дома, зато очень гордится им, и у него есть средства, говорит Облак. Чтобы справиться с подобным запросом и достичь результата, обустроить дом, который вы полюбите, нужно преодолеть немалые требования. Wayfair модифицировала свою ценностную архитектуру двумя способами. Улучшила существующий элемент, открытие, и добавила новый, обдумывание. С 2010 года Wayfair предприняла немало агрессивных усилий по улучшению логистики, инвестировав большие средства в интеграцию данных и повышение качества работы поставщиков. Фокусировка на открытии, поиске товаров и обдумывании, помощи в принятии решения о покупке, вывела работу с данными на совершенно новый уровень. Мы пытаемся соединить спрос и предложение, а все, что делает клиент, взаимодействует с контентом, отмечает Облак. Вопрос стоял следующий. Как Wayfair превратит два простейших пункта – изображение товаров и клики мышью – в уверенность клиента, занимающегося дизайном собственного дома? Когда в Amazon решили сосредоточить усилия на торговле мебелью, Wayfair отреагировали, расширив свою ценностную архитектуру и стали помогать клиентам в поисках своего стиля. Поставщикам всегда было дорого и обременительно подготавливать привлекательные постановочные фотографии товаров для дома. Просматривая каталог, вы вряд ли задумываетесь, как появились снимки, но для каждого из них необходимо красиво расставить вещи в красивом месте и подобрать подходящие фоновые аксессуары. Это множество часов и сотни, а то и больше долларов. Wayfair вложила средства в самые передовые технологии создания изображений. Разработанные системы позволяли поставщикам присылать обычные снимки предметов на фоне белых стен, которые в Wayfair вставлялись в виртуальные 3D-сцены, обеспечивающие практически бесконечное разнообразие презентационных вариантов. Благодаря этой технологии одно и то же кресло можно было поставить, буквально щелчком мыши, в фотореалистичной гостиной, на веранде или в спальне. Другая технология давала покупателям возможность фотографировать обстановку в своем доме и загружать на сайт, после чего Wayfair предлагала им подходящие товары, укрепляя этим ценность элемента открытия. Чтобы обеспечить цифровой рост, компания расширила штат инженеров и аналитиков больших данных с 1000 человек в 2016 году до 2300 и более в 2018. Подобные ИИ-технологии недоступны производителям мебели и создают ценность и для поставщиков, которые могут демонстрировать свою продукцию более привлекательным и дешевым образом, и для покупателей, которые пользуются цифровым контентом для открытия и обдумывания. «Вы не всегда точно знаете, чего хотите», — говорил Джон Ким, возглавляющий Wayfair общий отдел алгоритмов и аналитики. Когда зарегистрированные пользователи заходят на сайт и взаимодействуют с ним, мы можем эффективнее персонализировать для них его содержание. Богатый и последовательный набор изображений сделал возможным и новый элемент — обдумывание. Трехмерные модели добавлялись в приложение с дополненной и даже виртуальной реальностью, позволяющей клиентам увидеть, как тот или иной товар будет выглядеть у них дома, оценить его стиль, размер и уместность. Алгоритмы машинного обучения еще лучше помогают покупателям определиться со своим стилем, а затем подтверждать его снова и снова. Полученная новая информация о клиентах затем использовалась и для помощи поставщикам. Wayfair координировала уже не только учет и логистику товаров, она предоставляла поставщикам информацию, которая влияла на выбор дизайна и производства. Петля между спросом и предложением замкнулась, укрепив тем самым отношения Wayfair с важнейшими партнерами. Компания, конечно, и без того рано или поздно дошла бы до подобных инициатив, но выход Amazon на мебельный рынок заставил внедрить их безотлагательно. «Мы обожаем корявость нашей категории», — говорит Облак. «С ней реально трудно работать». С ним согласен и один из основателей, Конайн. «Проблема в том, что невозможно круто сделать абсолютно все. Так что мы наладили хорошо работающий механизм и сосредоточились только на домашней мебели. Мы пытаемся делать исключительно хорошо все, что возможно в этой отрасли. С точки зрения покупателей, мы создаем опыт, который выгодно отличает нас от остальных игроков на рынке». Вытеснит ли все эти усилия Amazon с рынка мебели? Нет, конечно. Amazon по-прежнему остается доминирующим гигантом, а торговля мебелью – отличной возможностью заработать. Смысл обороны не в устранении конкурента, а в создании пути к устойчивому росту в мире, где вам приходится сосуществовать. Изменение ценностной архитектуры Wayfair, сосредоточение на тех аспектах, которые отличают розничную торговлю мебелью от розничной торговли вообще – идеальный пример продуктивной обороны. Конечно же, если Amazon решит бросить в этот сектор еще больше ресурсов, Wayfair придется опять изобретать что-то новое. Ценностная архитектура как основа для сосредоточения и дифференциации. Сосредоточение и дифференциация усилий – классический фундамент для любых стратегических советов. Вопрос всегда встает один и тот же – как это сделать? Ясно сформулированная ценностная архитектура – дает возможность заполнить белые пятна. Вместо того, чтобы реагировать на угрозу на уровне аморфной стратегии или в ограниченных областях технологий и методов работы, мы можем исследовать нашу архитектуру, чтобы определить, какие именно ценностные элементы оказались под давлением. А затем решить, в каких областях мы готовы смириться с конкуренцией и коммодитизацией. Например, Wayfair не стала бороться за уникальность выбора, навязывая поставщикам эксклюзивные контракты. Каких видим возможности для улучшения, например, использование растущих массивов данных о кликах и покупках пользователей с целью улучшить рекомендации на сайте и элемент открытия, а в какие нужно вкладываться в первую очередь, чтобы создать новые ценностные элементы. Например, понять, что ключ к удержанию клиентов – это обдумывание и добавить к своему предложению помощь с выбором товара. Иногда, впрочем, экосистемный разрушитель перекрывает, по крайней мере, на первый взгляд, все пути к дифференциации. Но даже здесь, как мы увидим, ценностная архитектура все равно поможет создать пространство для сосуществования. Принцип второй. Найдите территорию, которую можно защитить с помощью партнеров-единомышленников. Адаптировать ценностные предложения можно и иначе. Найти для него новое место приложения. Появление экосистемного разрушителя способно ударить не только по фокальной компании, которой приходится защищаться, но и по другим участникам рынка. Именно аспекты, отличающие экосистемного разрушителя, он заходит на рынок с другой мотивацией и охватывает другой, более широкий комплекс видов деятельности, открывают пути для нового согласования действий партнеров и изменения аффилиаций. Когда экосистемный разрушитель равен вам или превосходит вас в предложении и возможностях, для создания оборонительной ниши необходимо найти партнеров и клиентов, у которых тоже есть опасения по поводу внезапно вышедшего на рынок конкурента. Таким образом, оборонительную нишу можно обнаружить не только среди сегмента конечных потребителей. Такое нишевое предложение мы рассматривали, обсуждая историю Kodak, но и внутри границ, определенных союзниками, которых собрала вместе логика «враг моего врага, мой друг». Оглядимся и посмотрим, кто еще недоволен появлением экосистемного разрушителя, а затем приложим усилия для создания в этой экосистеме коалиции единомышленников. Сразу скажем, что создание оборонительной ниши по определению значит, что вы сосредоточитесь не на всем рынке. Это защитная стратегия, которая обеспечит сосуществование с новым агрессором, а не его изгнание. Как мы убедимся в случае с компанией TomTom, которая по-прежнему адаптирует свои картографические предложения, создание ниши реально осуществить параллельно с модификацией архитектуры, открывающей для вас новые области возможностей. Но поскольку операционная логика двух этих стратегий различается, лучше рассматривать их как два разных пути. TomTom против Google. Когда компания TomTom в 2004 году выпустила первый в мире автомобильный навигатор с креплением на приборной панели, это стало настоящей революцией не только в автомобильной навигации, но и в социальной динамике, изменении отношений водителей и пассажиров. Вам уже наверняка трудно вспомнить, а молодым слушателям представить, раздражающие споры, когда и где сворачивать, кто неправильно прочитал загнутую страницу в дорожном атласе. Убийственные вопросы вроде «Мы что, пропустили поворот?» и «Почему ты мне раньше не сказал?» были почти неотъемлемой частью загородных семейных поездок и курьерских доставок. Спутниковые данные глобального позиционирования, ваша широта и долгота, стали доступны для гражданского использования еще в 1983 году. А в дорогих машинах определить ваше положение по GPS можно было по специальным картам, записанным на компакт-дисках. Они определяли местонахождение относительно улиц и шоссе. Но именно навигатор TomTom Go по-настоящему освободил массовый рынок от бумажных карт и подарил нам электронного штурмана, который спокойным голосом объявляет поворот за поворотом и которого мы сейчас уже воспринимаем как должное. С 2004 по 2008 годы доходы TomTom от продажи навигаторов выросли в 40 раз. К 2009 году компания продала более 120 миллионов устройств. Автомобильные навигаторы стали одной из наиболее быстро распространившихся по миру технологий. На рынке доминировали две компании. TomTom, которая начинала как разработчик навигационного программного обеспечения для первых поколений карманных компьютеров, вроде Palm Pilot и Cyan, и Garmin, начинавшая с производства GPS-оборудования для судоходства и авиации. В 2007 году две эти фирмы, занимавшие более 55% всего рынка навигаторов, яростно конкурировали друг с другом, благодаря чему все время возникали и внедрялись инновации. Все компании в индустрии навигаторов представляли примерно одинаковые ценностные предложения и ценностную архитектуру. Набор микросхем в отдельном устройстве получал сигналы от GPS-спутников, осуществлял триангуляцию широты и долготы и использовал эти данные для ориентирования на цифровых картах, где координаты привязывались к информации о дорожной сети, к названиям улиц, адресам, ограничениям скорости и так далее. После появления маршрутных алгоритмов координаты стало возможно персонализировать. Произошел волшебный переход от статического вопроса «Где я?» к динамическому «Как мне добраться туда, куда я хочу?». Конкуренция в рамках этой архитектуры означала гонку за улучшением всех элементов. Выпуск устройств с более качественными экранами и дружественными интерфейсами, обновляющиеся в реальном времени данные о дорожном движении и алгоритмы, которые предупреждают о возможных пробках, меняют маршрут поездки или ищут ближайшую заправку. Да, работа очень интенсивная, но, по крайней мере, всем было ясно, что делать. Глядя назад, CEO TomTom Харальд Годдейн называл период до появления смартфонов «золотым веком». Экосистемные разрушители – могут заставить ностальгировать по старым добрым денькам не потому, что наша замечательная монополия приносила нам деньги даже во сне, а потому что мы выходили на конкурентный ринг, зная, что есть шанс победить соперника в честной рукопашной схватке. В 2007 году появилось первое предзнаменование грядущего переворота. Производитель телефонов компания Nokia приобрела за 1,8 миллиарда долларов фирму Navteq, одну из двух крупнейших поставщиков картографических данных для навигаторов. Уже тогда было ясно. Теоретически телефоны, конечно, могут конкурировать с навигаторами, но маленькие экраны и неудобные клавиатуры делали их в лучшем случае дешевым компромиссным аналогом. Nokia так и не получила долю на рынке навигации, но эта сделка заставила TomTom выкупить вторую картографическую фирму «Телеатлас» за 3,7 миллиарда долларов после ожесточенной аукционной борьбы с Garmin. Руководители TomTom считали приобретение «Телеатлас» одновременно новой возможностью и оборонительным маневром в быстро меняющихся условиях. Теперь, говорил Годдейн, TomTom могла стать поставщиком для всех компаний, которые хотели рассчитывать на улучшенные карты в своих навигаторах, беспроводных телефонах, внутри автомобильных системах, интернет-сервисах и собственных службах маршрутизации. В Newsweek отмечали: «Сейчас, когда ключевые поставщики оказались в руках конкурентов, судьба Garmin выглядит довольно туманной. Примерно как если бы Burger King вдруг пришлось покупать котлеты для гамбургеров у Макдональдс». Друг становится врагом. А затем мир TomTom пошел трещинами. В июне 2008 года Apple запустил iPhone 3G. Первые поколения айфонов использовали для триангуляции вышки мобильной связи, а вот у модели 3G уже был полноценный GPS-чипсет. Телефон с установленным навигационным приложением и большим экраном высокого разрешения начал вытеснять навигаторы. Это стало ужасной новостью для производителей устройств, но у TomTom все-таки оставались причины для радости. Разработчикам навигационных приложений по-прежнему требовались картографические данные. Дивизион «Телеатлас» протянул руку помощи B2B, когда доходы от B2C начали резко падать. Собственно говоря, главным клиентом «Телеатлас» стала корпорация Google, получавшая здесь данные для Google Maps. А потом? В октябре 2009 года корпорация объявила, что отказывается от услуг «Телеатлас». Она разработала собственную версию услуги. Более того, новая операционная система Android 2.0 включала отличное новшество — Google Maps Navigation. Смартфон превращался в полнофункциональный навигатор с трехмерными видами, голосовым помощником-штурманом и автоматическим перестроением маршрутов. Но в отличие от большинства навигационных систем, приложение Google Maps Navigation было создано с нуля, чтобы наиболее эффективно использовать подключение вашего телефона к интернету. А еще все это было бесплатно. Для конечных пользователей – благодаря приложению, для разработчиков – благодаря открытому API, программному интерфейсу приложения, который позволяет разным приложениям общаться друг с другом, с помощью которого Google Maps, оказалось, можно встроить в любое другое приложение или веб-страницу. Теперь вместо того, чтобы платить несколько сотен долларов за специализированный навигатор, каждый пользователь смартфона получал навигатор в свое распоряжение бесплатно. Технические обозреватели оказались впечатлены, а вот аналитики беспокоились. С классической французской сдержанностью аналитик Société Générale отмечал: Google установил ценовой порог навигационных услуг на отметке 0,00 доллара, что ставит под сомнение всю бизнес-модель TomTom. За этим следовал невысказанный вопрос: выживет ли компания? Одна из основателей TomTom, Корина Вигре, сравнила действия Google с цунами. Выход Google на рынок GPS совершенно отличался от других, прошлых конкурентов, потому что корпорация не была прямым соперником а-ля Garmin. Для TomTom Google был партнером и клиентом, который получал выгоду от использования картографических данных, а не конкурентом, который хотел получить прибыль от устройств или карт. Google — это практически учебный пример подрыва экосистем. У Google другая ценностная архитектура и возможность атаковать с фланга, потому что источник ценности и прибыли компании не основан на торговле картографическими данными или устройствами. Отличительная черта ее ценностной архитектуры – пользовательская информация. Настоящую ценность навигация представляла для Google по трем причинам. Она приносила прибыль а. прямо, с помощью продажи рекламы в Google Maps, б. косвенно, с помощью сбора и анализа координатных и навигационных данных, созданных пользователями, что позволяло компании улучшать свой главный источник прибыли – таргетированную рекламу, в. благодаря продаже доступа к улучшенным API, которые использовались другими разработчиками в своих приложениях. Это приносило и доходы, и новые пользовательские данные. Когда сбор данных с помощью телефонов стал выгоден, создание собственной картографической платформы, открытой затем Google для других разработчиков, чтобы наблюдать за передвижениями еще большего количества пользователей, стало вполне естественным стратегическим ходом. Для Google, конечно, все было отлично, а вот для TomTom это стало катастрофой. И в самом деле появление бесплатно Google Maps и широкое распространение смартфонов уничтожило и B2B, и B2C части бизнеса, после чего и TomTom, и собратья компании должны были просто исчезнуть. Тем не менее, TomTom не только существует до сих пор, но и остается компанией с миллиардной капитализацией. Как это удалось? Создание оборонительной ниши. Что можно сделать, столкнувшись с таким натиском? Реальность говорит, что вам придется осваивать территорию поменьше. Но вы можете отступить заранее, а можете позволить этой реальности просто наступить. В этом и заключается разница между созданием хорошо укрепленной устойчивой ниши, из которой потом уже можно начать снова расширяться, и отступлением в угол, из которого вы уже не выйдете никогда и со временем просто исчезнете. Ценностная архитектура TomTom давала компании не такой набор возможностей, как Wayfair. Улучшения, внесенные в Wayfair, позволили сохранить конкурентоспособность на большом рынке. А вот возможности TomTom были эффективны в некоторых сегментах, но не востребованы в других. Повсеместное распространение смартфонов внезапно уничтожило позиции TomTom на рынке потребительских устройств, но основные картографические инновации компании остались ценными. Например, для производителей автомобилей, которые работают над усовершенствованной системой помощи водителю – ADAS. И в самом деле с 2015 года TomTom делает большую ставку на будущее автономных автомобилей. Компания вложила большие средства в HD-картографию – технологию, необходимую беспилотным автомобилям, чтобы видеть все столбы, отбойники и дорожную разметку. «Когда-то мы создавали карты для людей, а теперь создаем карты для роботов», сказал один из членов совета директоров. Такую стратегию нельзя, конечно, назвать отчаянным броском в кольцо на последней секунде. Но с коммерческим применением беспилотных автомобилей пока еще ясно далеко не все, так что в краткосрочной перспективе это укрытие не слишком надежно. Смотреть в будущее всегда важно, но выживание зависит от продаж, которые вы обеспечиваете прямо сейчас. TomTom устояла благодаря идентификации вновь появляющихся союзников, клиентов и партнеров, тоже заинтересованных в том, чтобы не подпустить к себе Google, потому что их настораживали размеры, влияние и безграничные средства компании. TomTom по-прежнему жива, не только несмотря на Google, но и потому, что TomTom не Google. SEO Goddain отчетливо обозначил ключевое отличие между двумя технологическими компаниями. Мы не конкурируем с нашими клиентами. Мы используем данные клиентов только для улучшения наших продуктов, а не для альтернативных бизнес-моделей. Иными словами, TomTom применяет данные только для своих картографических инноваций. Компания не продает их рекламодателям или фирмам, занимающимся дата-майнингом. А еще она не пользуется данными, чтобы лезть на рынки своих клиентов. Это отличие очень ценно для таких компаний, как Apple, Microsoft или Uber, которые обращаются именно к TomTom, а не к Google для обеспечения своих картографических услуг. Они рассматривают свои данные как ключевой актив, а не то, чем можно спокойно поделиться. Есть у TomTom свои партнеры и за пределами бигтеха. Почтовые и логистические компании вроде UPS, Transurban, Deutsche Post и так далее. Питни Боус, миссия которой состоит в организации и управлении глобальными адресными данными, а также предоставлении атрибутов и обогащенных данных, связанных с этими адресами, идеальный пример клиента, которого может сильно беспокоить посягательство Google на его основной вид деятельности. Решение воспользоваться услугами TomTom было обусловлено взаимодополняющими бизнес-моделями, сказал Дэн Адамс, вице-президент Питни Боус по дата-продуктам и дата-стратегии. По сути, он говорит следующее. «Я вижу в сотрудничестве с Google угрозу инверсии ценности, и она пугает. Давайте держаться вместе». Компания TomTom привлекательна и для автопроизводителей. Ее цели достаточно скромны. Она всего лишь хочет поставлять карты для интегрированных консолей. TomTom не пытается сделать сразу весь мозг автомобиля. А у автомобильной промышленности есть все основания опасаться коммодитизации со стороны технологических гигантов. В этом случае они, по сути, будут заниматься просто установкой колес на коробке. Не все автопроизводители уже приняли решение, кому обращаться за услугами HD-картографии, сказал в сентябре 2019 года глава отдела автономного вождения Вильям Стрейбосх. Но из тех производителей, которые решение уже приняли, ведущие первая десятка выбрали TomTom. История TomTom интересна, потому что компания до сих пор продолжает сражаться на том же ринге. Она, конечно, никогда не вытеснит с рынка Google и не возродит рынок навигаторов, но показывает, что доходное сосуществование в оборонительной нише вполне возможно. Более того, держась в этой нише, компания инвестирует в HD-картографию, отрасль, которая может стать еще интереснее, чем производство навигаторов. Много возможных путей. Компания Garmin, другой первопроходец рынка навигаторов, показала еще один альтернативный путь. Она ушла сражаться на абсолютно иную арену. Пострадав все от того же коллапса на рынке навигаторов и лишившись собственного картографического программного обеспечения, Garmin обратилась к своей многолетней истории инноваций в области аппаратуры и сосредоточилась на специализированных навигационных приборах. Она открыла рынок высококачественных носимых устройств для активных сегментов. Часы для бега, которые отслеживают скорость, количество шагов и уровень кислорода в крови, часы для гольфа, которые отслеживают скорость замаха клюшкой, часы для плавания, которые отслеживают расстояние и количество грибков. Более того, Garmin приспособилась и к растущему миру смартфонов, разработав приложения, передающие данные с часов на телефон и в онлайн-сообщество, и тем самым превращающие тренировки в социальный опыт. Как и в любых подобных случаях, Garmin попадет под сильное давление, когда в ее пространство вторгнутся новые носимые устройства, например, Apple Watch, и социальные сети, например, Strava. И опять-таки успех компании будет зависеть от качества ее реакции. Разные пути, избранные TomTom и Garmin, это напоминание, что эффективная оборона зависит и от природы агрессора, и от возможностей защищающейся стороны. Собственно говоря, здесь мы видим явные параллели со стратегиями выживания на рынке цифровых изображений, о которых рассказывалось в главе 1. В стратегии Garmin отчетливо звучат отголоски подхода к цифровой революции, избранного Fuji. Выжить, переходя на узкую специализацию и сосредоточившись на химии и фармацевтике. TomTom же избрала стратегию выживания, похожую на выбранную Lexmark. Отказ от производства аппаратуры в пользу управления картографическими данными напоминает отказ Lexmark от принтеров в пользу управления данными предприятия. Во всех этих случаях мы наблюдаем одно – таргетированную реакцию, где приоритет отдают ценностным элементам, которые нужно сохранить, и определению элементов, которые спасти невозможно. В полном соответствии с цитатой, открывающей эту главу, оборонительная стратегия, нацеленная на сохранение архитектурного статус-кво, стратегия, которая пытается защитить все, на самом деле не защищает ничего. Принцип третий. Обуздывайте свои амбиции, чтобы удержать оборонительную коалицию. Неважно, как великолепна ваша оборонительная стратегия, появление экосистемного разрушителя все равно затрудняет рост на вашем основном рынке. Это, в свою очередь, заставляет искать не только оборонительные ниши на текущем рынке, но и перспективы для роста в новых областях. В самом крайнем случае, найдя свою нишу, вы можете полностью сменить рынок. Появление экосистемного разрушителя способно настолько сильно изменить привлекательность возможностей, что защищающаяся сторона начнет искать совершенно другие направления роста. Кроме прочего, не исключено, что вы сами станете разрушителем экосистемы, перейдете в новое пространство, заново расставив элементы ценностной архитектуры, чтобы занять новую позицию с новым ценностным предложением. Этот подход – мы рассмотрим в главе 3, когда будем обсуждать концепцию переноса экосистемы. Не столь экстремальный метод – поиск направлений для роста около основного рынка. Естественный соблазн, особенно если вы находитесь под давлением, рассматривать рынки, обслуживаемые вашими партнерами. Близкое расположение и потенциал для переноса могут показаться более надежной опорой, чем далекие возможности. Но этот соблазн несет опасность. Вы обменяете краткосрочное облегчение на долгосрочную нестабильность. Экосистемная оборона – это командная игра, которая зависит от мобилизации партнеров. Еще раз вспомните, если вы защищаетесь в одиночку, значит, вы делаете что-то не то. Но объединение партнеров в коалицию и согласование их работы с вашей ценностной архитектурой – это лишь первый шаг. Как мы увидим в случае со Spotify, долгосрочный успех требует поддержания коалиции, несмотря на любое давление, и, что еще существенней, на любые соблазны. Стратегическая дисциплина, которая устанавливает четкую границу между ростом за счет конкурентов и ростом за счет партнеров, критически важна для поддержки успешной экосистемы. Spotify против Apple. Сейчас, когда мы видим, какого огромного успеха добился Spotify как ведущая в 2021 году музыкальная стриминг-платформа, трудно поверить, насколько шаткими были позиции этого сервиса всего несколько лет назад. Собственно говоря, историю Spotify против Apple Music можно смело назвать одним из главных чудес десятилетия в категории «Что, черт возьми, эти ребята еще живы?» Spotify, основанный Дэниелем Эком в 2006 году, поставил перед собой цель стать музыкальным сервисом, более привлекательным для пользователей, чем свободное скачивание почти бесконечного музыкального каталога с пиратских сайтов. Сервисом, который будет уважать право на интеллектуальную собственность и платить авторские отчисления музыкантам и музыкальным компаниям. Spotify понадобилось 2 года, чтобы разобраться в инновациях, технических и сопровождающих их юридических, которые сделали возможным стриминг музыки. Прежние сервисы, вроде Pandora, навязывали пользователям музыку в виде персонализированных радиостанций. Прорывным нововведением Spotify стало предоставление пользователям полного доступа к глобальному музыкальному каталогу, откуда они могли брать любые песни или альбомы и создавать из них любые плейлисты. Именно возможность выбирать только определенные треки из каталога сделала Spotify более привлекательной альтернативой онлайн-пиратству, чем другие платформы того времени. Понадобилось 2 года, чтобы запустить сервис, еще 4, чтобы достигнуть отметки в 4 миллиона подписчиков и 6 лет, чтобы добраться до 10 миллионов. К 2014 году, после 8 лет каторжной работы, Spotify удалось привлечь 50 миллионов пользователей, из которых 37 миллионов слушали музыку по принципу фримиума с рекламой, а 13 миллионов платили за ежемесячную подписку без рекламы. Spotify, наконец, оказался на пороге успеха. А потом, в 2015 году, на рынок стриминга вышел сервис Apple Music. Apple, не стесняясь, пользовалась как тараном своим господством во многих экосистемах. Компания Apple и без того уже была крупнейшим продавцом музыки в мире за счет своего магазина iTunes, а в то время как раз сделала крупнейшее в своей истории приобретение, купила за 3 миллиарда долларов Beats Electronics, компанию, занимавшуюся аудиоаксессуарами и стримингом музыки. Beats имела немалое влияние среди музыкантов благодаря своим знаменитым основателям, продюсеру доктору Дре и легендарному руководителю музыкальных фирм Джимми Айовину. После покупки Beats, как говорят, Apple даже попыталась, безуспешно, изменить правила игры, заставив музыкальные лейблы отказаться от договоров на стриминг с рекламой, что уничтожило бы позиции Spotify. А затем устроила крупнейшее развертывание сервиса в своей истории. Apple Music запустили летом 2015 года в 100 странах. Приложение магически появилось на каждом iPhone в рамках обновления iOS 8.4 и предложило 3 месяца бесплатной подписки. В отличие от обычного приложения вроде Spotify, пользователям даже не оставили выбора, устанавливать его или нет. К концу первого месяца бесплатной подпиской воспользовались 11 миллионов человек. Через полгода после запуска у Apple Music уже было 6 миллионов платных подписчиков. А Spotify, если помните, понадобилось 4 года, чтобы добраться до цифры в 4 миллиона. Идею скопировать очень легко. Цифровому гиганту вроде Apple еще и очень легко ее масштабировать. В музыкальном стриминговом бизнесе с довольно простой изначально ценностной архитектурой, где музыкальные лейблы предлагают всем доступ к одному и тому же набору песен, а Apple обладает огромной пользовательской базой и узнаваемым брендом, другим добиться какой-либо дифференциации своего основного продукта сложнее, чем где-либо. Тем не менее, даже в 2021 году сервис Spotify по-прежнему процветает. Как и в любой истории, гигант против аутсайдера, Ожидать, что колосса разрушителя вроде Apple прогонит с рынка, нереалистично. Но эффективность оборонительной стратегии можно определить одним простым параметром – процветает ли более слабая, защищающаяся сторона. И в самом деле, у Apple 72 миллиона подписчиков, а у Spotify 345 миллионов, включая 155 миллионов платных. Как Spotify удалось не только выстоять, но и добиться настолько потрясающих успехов? Дослушав до этого момента, вы уже точно знаете ответ. Не в одиночку. Экосистемная оборона – это коллективная оборона. Создание коалиции всегда ситуационно. Ключевыми союзниками Spotify, партнерами, которые обеспечили сервису выживания, отказавшись от предложения Apple убить бесплатный доступ с рекламой, стали три крупных музыкальных лейбла – Sony Music, Universal Music и Warner Music, который в сумме контролирует 65-70% мирового рынка музыки. Мейджор-лейблы не просто так отвергли Apple. Они отчаянно искали хоть какую-нибудь альтернативу доминированию Apple в цифровой дистрибуции музыки. Стив Джобс в 2003 году позиционировал iTunes как решение проблемы с онлайн-пиратством, только вот постепенно оказалось, что это лекарство от пиратов довольно ядовито. Пол Видич, вице-президент Warner Music, вспоминал: «Помню, я думал, это iTunes, так просто, это работает, и просто здорово». Napster, пиратский сервис по обмену музыкой, привлекал не только и не столько своей бесплатностью, сколько тем, что давал людям возможность найти практически любую музыку. Стив в iTunes решил скопировать этот пользовательский опыт, огромный каталог, доступный по песне за раз с удобным интерфейсом. Для рекорд-лейблов, доведенных онлайн-пиратством до отчаяния и паники, iTunes казался настоящим лучом надежды. Любая песня стоила 99 центов, из которых лейбл получал примерно 70. Уже в первую неделю с iTunes скачали целый миллион песен. Но отвязав песни от альбомов, Apple мгновенно сломал потребительские привычки, сложившиеся за последние 100 лет. Вместо того, чтобы отдавать $16 за компакт-диск с 12 песнями, ведь выбора просто не было, поклонники музыки стали платить $1.98 за две песни, которые действительно хотели услышать в том или ином альбоме. Здесь-то и была вся проблема в иллюзии успеха. Кто покупал песни за 99 центов? Те, кто скачивал музыку с пиратских сайтов, так и продолжили это делать. Для iPod было все равно, какие файлы проигрывать, пиратские или купленные. А вот песни на iTunes покупали люди, которые раньше выложили бы полную цену за весь альбом. Последствия были очевидны. Доходы американской звукозаписывающей индустрии через 5 лет после появления Napster снизились на 12%, а через 5 лет после выхода iTunes – на 23%. Руководители лейблов быстро поняли, что продажа отдельных песен по фиксированной цене – это экономическая катастрофа для индустрии, построенной на принципе «отдельные хиты тащат за собой целые альбомы». Но джинна уже выпустили из бутылки. «На синглах невозможно заработать деньги», – отметил один музыкальный юрист. «Если вы не можете продать альбом, вы не можете позволить себе запустить нового артиста. Экономику движет некая критическая масса продукции». Но все было тщетно. Плохая новость заключается в том, что они, в Apple, решили, будто все песни созданы равными, говорил президент Warner Music Group Эдгар Бронфман-младший. И я сказал Стиву Джобсу, что считаю это неправильным. Мейджор-лейблы оказались в ловушке, а Джобс, понимая, что у него на руках все козыри, угрожал им пиар-катастрофой. «Если лейблы хотят поднять цены, это просто значит, что они решили немного пожадничать», заявил Джобс на пресс-конференции, после чего намекнул, что естественным результатом станет возвращение слушателей к пиратству, и никто их за это не осудит. Аналитик исследовательской и консалтинговой компании Gartner отлично описал сложившуюся к 2006 году ситуацию. Онлайн-продавцов, способных потягаться с Apple, просто нет, так что лейблы утратили и моральные основания, и влияние, чтобы требовать повышения цен. И тут появился Spotify. Сами артисты относились к стримингу и его мизерным авторским отчислениям с большим сомнением, а то и были резко против, но лейблы распознали в этой модели сразу несколько потенциальных побед для себя. Стриминг как технология – идеальная альтернатива пиратству, выбор такой же огромный, а слушать даже еще удобнее. Кроме того, это столь же идеальная альтернатива продаже отдельных песен по фиксированной цене. Более популярные песни приносят больше прибыли, потому что авторские отчисления платят за каждое прослушивание. А для мейджор-лейблов не менее важным фактором, чем акции, которые им на раннем этапе своего существования предложил Spotify в качестве платы за доступ к их каталогам, оказалась привлекательность этого поборника музыки нового поколения. В результате для пользователей возник легальный дружественный сервис, который расширял их музыкальные вкусы с помощью плейлистов, составленных алгоритмами или вручную, а для лейблов – отличная альтернатива смирительной рубашке от Apple. «Мы хотим, чтобы Spotify стал сильным конкурентом», сказал один источник из музыкальной индустрии. Здесь мы видим динамику, похожую на историю Том-Том. Важные партнеры действуют не по принципу исключения, а по принципу неэксклюзивности, не только не Apple, а не только Apple. Spotify, целеустремленный, хрупкий, голодный стартап, стал идеальной альтернативой. Намного более приятный вариант, чем оставаться под пятой Apple или страдать под гнетом еще какого-нибудь гиганта. Один высокопоставленный руководитель лейбла заметил: «Последнее, что нам хочется, чтобы стриминг превратился в поле битвы Apple и Google». Spotify нашел союзников. Но создать оборонительную коалицию и удержать ее – совершенно разные вещи. Чтобы выжить, Spotify необходимо было найти партнеров, которые станут поддержкой. А чтобы удовлетворить ожидания инвесторов, требовалось искать новые способы экономического роста. Для успеха сервису предстояло разрешить естественный конфликт между двумя этими целями. На примере Spotify мы увидим, как экосистемная оборона влияет на стратегическую дисциплину. Сохранение партнерства и разрушение партнерства – две возможные траектории. Развитие инновационного бизнеса всегда сложная штука. Появление на рынке агрессивного гиганта затрудняет все еще больше. Но акционеры и аналитики обычно не руководствуются жизненной философией «не беспокойтесь, мы удовлетворимся меньшим». Напротив, когда в игру вступает конкурент, они начинают давить еще сильнее, требуя результатов в основном бизнесе и поиска новых областей для роста. В каком-то смысле это логично. Курс акций зависит от ожиданий будущего, а новая ценностная архитектура дает возможность расширить или иначе расположить элементы. Создание и использование новых синергий в соседних областях может стать очень мощным рычагом. Лови момент, потряси мир! Для модификации архитектуры Spotify воспользовался своим положением ветерана рынка. Благодаря бесплатному доступу с рекламой у сервиса было больше слушателей, а значит и больше пользовательских данных, так что он направился по инновационному пути. Создал алгоритм рекомендаций, предлагающий слушателям новую музыку. После запуска открытие осуществлялось следующим образом. Пользователи исследовали каталог Spotify самостоятельно, создавая собственные плейлисты или пользуясь специально отобранными коллекциями, чтобы открыть для себя новые звуки. Элемент открытия оказался заметно улучшен после того, как Spotify интегрировался с гигантской социальной сетью в 2011 году. Песни и альбомы, которые пользователи сети прослушивали на Spotify, появлялись у них в хронике социальной сети, после чего их друзья получали возможность слушать это же, не переходя из соцсети в Spotify. Затем последовала интеграция и с другими популярными приложениями. Следующий качественный скачок открытия случился, когда Spotify задействовал машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы еще эффективнее наводить слушателей на новую музыку. Популярнейшая функция Discover Weekly, дебютировавшая в 2015 году, использовала алгоритм для создания личного профиля, на основе которого уже составляла плейлист, микстейп, то есть микс из песен разных исполнителей, предназначенный специально для вас. Умение Spotify подобрать музыку точно под ваш вкус казалось многим пользователям настоящей магией. Кроме того, Spotify добавил новый элемент — привлечение артистов. Первым шагом к превращению Spotify в сочетание музыкальной библиотеки — вы можете открыть любую песню, какую захотите, и радио — сервис может рекомендовать вам музыку в зависимости от предпочтений — была связь музыки со слушателем. Вторым шагом стала помощь артистам в установлении непосредственной связи с фанатами, существующими и новыми. Предложение Spotify for Artists, появившееся в 2017 году, включало в себя несколько мощных инструментов. Доступ к аналитике данных, чтобы музыканты видели, сколько у них слушателей и где эти слушатели находятся, возможность посылать фанатам сообщения для рекламы предстоящих концертов, настраиваемый профиль и, наконец, возможность отправлять песни редакторской коллегии Spotify для включения в плейлист. К 2019 году этой функцией воспользовались более 300 тысяч артистов. Пока что все шло хорошо. Каждый из этих шагов укреплял партнерские отношения, создавая дополнительную ценность для всех участников. А вот следующий шаг стал уже другим. Параллельно усилиям по расширению пула слушателей, Spotify попытался расширить еще и пул артистов. Лейблы всегда славились своей крайней избирательностью, и на то были причины. Традиционные затраты, связанные с записью, раскруткой и гастролями нового артиста, составляют от 50 тысяч до 2 миллионов долларов. Для мириад неподписанных, то есть независимых гаражных групп и мечтателей из кофеен, это очень болезненная система исключения. А вот Spotify, предложивший независимым артистам место, где их могут услышать, не только улучшал свое ценностное предложение, но и укреплял имидж друга для артистов, хорошего парня в море полном акул. С точки зрения Spotify все выглядело просто идеально. Но аналитики подняли большой шум в апреле 2018 года, когда Spotify вышел на IPO. «Когда-то лейблы решали, что мы должны слушать», — говорил один наблюдатель. Но все меняется. Spotify, если угодно, расчленяет альбомы, берет лучшие кусочки, тщательно отбирает убойные треки, ставит их в плейлисты, решает, что куда пойдет, использует большие данные для принятия решений. И эта мягкая сила приводит лейблы просто в ужас. Затем он описал эти страхи. Скорее всего, рано или поздно Spotify начнет делать то же, что раньше делали лейблы. И в самом деле в письме инвесторам Spotify, разосланном в феврале, незадолго до выхода на IPO, Эк не особо стеснялся в выражениях. «Старая модель была благосклонна к определенного рода посредникам», — писал он, очевидно имея в виду традиционные рекорд-лейблы. «Сегодня же артисты могут продюсировать и выпускать музыку самостоятельно. Имея в своем распоряжении цифровую платформу и неся минимально возможные переменные издержки от добавления контента», Spotify предложил независимым артистам короткую дорогу, ведущую их музыку напрямую к фанатам. Исполнители получали полный контроль над своим контентом, могли загружать музыку и художественное оформление, выбирать дату релиза и просматривать данные о прослушивании. И все это бесплатно. Любой артист получал возможность выйти на прямую связь с огромной, глобальной аудиторией, минуя лейблы. Вполне естественный шаг для компании, чей CEO заявил: «Когда я смотрю на будущее музыки, я не вижу там места для прежней дефицитной модели. Нам нужно привыкать к тому, что музыка теперь везде». Вы уже заметили сигналы тревоги? Именно здесь столкнулись два императива – поиск возможностей для роста и поддержка коалиции. В июне 2018 года Spotify объявил, что отказывается от определенного рода посредников и разрешает независимым музыкантам загружать музыку прямо на сайт. С сентября загрузка музыки на бета-версию сервиса становится бесплатной, а авторские отчисления каждый месяц приходят прямо на банковский счет артиста. Причем авторские отчисления составляют не примерно 11% стандартное предложение лейблов, а 50%. «Чудесная новость! Мы так рады, что вы это сделали», — не сказал ни один лейбл. Урок в данном случае ясен. Иногда самые соблазнительные смежные рынки — те, которые находятся ближе всего к интересам ваших партнеров. А если эти партнеры входят в вашу оборонительную коалицию, начинаются проблемы. И возникают они слишком часто совершенно неожиданно, хотя если посмотреть назад, оказываются и очевидными, и вполне предотвратимыми. В таких случаях неизбежна асимметрия восприятия. Расширяющаяся сторона считает и может оправдать свое мнение, что спокойно захватит территорию, а другая сторона способна лишь наблюдать за незваным гостем и обдумывать последствия нарушения границ. В процессах внутреннего планирования обычно не участвуют защитники интересов внешних партнеров, которые именно потому, что они внешние, на собраниях не присутствуют. Легко представить, как могла идти дискуссия внутри Spotify. Если мы предложим эту услугу только неподписанным артистам, значит, мы работаем только с ребятами, которыми лейблы все равно не интересуются, так что они нормально к этому отнесутся, правильно? Вот отличный тест, который станет лакмусовой бумажкой для модификации архитектуры. Спросите себя, что ответит ваш партнер, когда вы сообщите ему о своей новой инициативе. А. Отличная идея. Желаю вам всяческих успехов на этом направлении. Или Б. Подождите-ка минутку. Что-то мне не по себе. И знаете, чем дольше я об этом думаю, тем меньше мне это нравится. Ответ А говорит, что вы вышли на траекторию, укрепляющую партнерство. А вот ответ Б – траектория, которая партнерство разрушает. Оба пути приемлемы, но вы должны четко представлять последствия. С разрушенными партнерскими отношениями вполне можно жить. Но чем важнее для вас партнер, особенно если он входит в вашу оборонительную коалицию, тем осторожнее надо быть. Это вторая сторона динамики инверсии ценности, которую мы видели на примере кодек в главе 1, когда друзья становятся врагами. Разница здесь в том, что компания кодек никак не могла остановить волну развития технологии, а вот музыкальные компании являлись критически важными партнерами, помогавшими Spotify создавать ценность. Они были необходимой частью экосистемы и обладали вполне достаточным влиянием, чтобы дать стратегический ответ. Проверка связей, которые действительно связывают. На первой полосе Financial Times 15 июня 2018 года была опубликована статья под названием «Spotify потрясает рекорд-лейблы, работая напрямую с артистами». Подзаголовок гласил: «Стриминг-компания отказывается от посредников и решает вопрос лицензии прямо с исполнителями». С точки зрения среднего читателя и инвесторов Spotify все выглядело как волнующая новая стадия роста. А вот с точки зрения музыкальных лейблов все походило на надвигающуюся катастрофу, которую они пока еще могли предотвратить. Под конец этого же дня на сайте новостей Music Business Worldwide появилась точка зрения самой музыкальной индустрии. Статья под названием «Мейджор-лейблы могут заблокировать выход Spotify на рынок Индии из-за решения о прямом лицензировании». Видите, насколько быстро все произошло. Амбиции Spotify столкнулись с целями важнейших партнеров по коалиции. Spotify, конечно, мог напрямую обращаться к новым артистам, но лейблы владели каталогами существующей музыки и по-прежнему оставались ключевыми посредниками и хранителями прав и разрешений, от которых зависел основной бизнес Spotify. Сбросив маску и показав себя потенциальным драйвером инверсии ценности в долгосрочной перспективе, но при этом по меньшей мере в среднесрочной перспективе, оставаясь критически зависимым от лейблов, Spotify пришлось пойти на мировую. Spotify должен объяснить нам, почему мы должны и дальше помогать ему получать конкурентное преимущество, сказал руководитель одного из лейблов. И по очевидным причинам сейчас мы не особо в этом убеждены. Он добавил: «Мы всерьез рассматриваем отказ от лицензирования для Индии». Другой топ-менеджер, узнав, что два остальных крупных лейбла рассматривают возможность заблокировать запуск Spotify в Индии, отреагировал: «Присоединяюсь. Мы все знаем, что без этих рынков доля Spotify на мировом рынке просто не будет расти». Признание ошибок может открыть новые возможности. В отчете о прибылях за июль 2018 года Spotify попытался убедить лейблы, что их реакция избыточна. «Лицензирование контента не делает нас лейблом, и нас не интересует возможность стать лейблом», сказал тогда Эк. «Мы не владеем никакими правами на музыку и не ведем себя как звукозаписывающая компания». Spotify запустил бета-версию функционала для независимых артистов в сентябре. Вскоре он объявил, что откладывает запуск сервиса в Индии. Все выглядело не слишком хорошо с точки зрения инвесторов, которым нужен рост. В то время рынок в целом начал терять интерес к технологическим фирмам, и курс акций Spotify упал со 196,28 доллара в июле до 106,84 в декабре. После этого Spotify наконец капитулировал. «Я хочу работать с музыкальной индустрией. Я никогда не собирался ее подрывать», — настаивал Эк, Надеюсь, что руководители мейджор-лейблов, песни из каталогов которых обеспечивали 87% всех прослушиваний на сервисе, просто забудут все его подрывные высказывания за последний год. «Меня просто неправильно поняли. Я верю, что рекорд-лейблы важны и будут важны и в будущем». В июле 2019 года Spotify свернул эксперимент с прямым доступом для артистов. «Лучший способ служить артистам и лейблам», благочестиво заявила компания, «это сосредоточить наши ресурсы на разработке инструментов, с помощью которых Spotify принесет им уникальную пользу». Spotify усвоил урок. Внедрение мощных возможностей, посягающих на владение союзников, отличный рецепт для кризиса. Чтобы поддерживать коалицию, необходимо умерять свои желания и осмотрительно выбирать направление для роста. Однако это имеет и другое следствие. Использование той же возможности в области, где вы не зависите от важных союзников, способно реально стать мощным фактором роста. Spotify, вынужденный заглянуть за пределы музыкального рынка, нашел новые горизонты в подкастах, аудиошоу в традициях раннего радио, где рассуждают на самые разные темы. Через год после отказа от функционала по прямой загрузке треков от музыкантов Spotify потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение эксклюзивного контента и контент-агрегаторов в области подкастов, подписав контракты с такими инфлюенсерами, как Ким Кардашьян и Мишель Обама. Владение собственным эксклюзивным контентом помогло повысить дифференциацию и удержать пользователей, а огромная база слушателей Spotify обеспечила расширение дистрибуции и увеличение доходов от рекламы. В качестве нового элемента подкасты отлично вписались в ценностную архитектуру и получили немалую пользу от синергии в открытии и рекомендациях. Эк следующим образом объяснил логику приобретения спортивной подкаст-медиагруппы за 200 миллионов долларов. «Приобретя The Ringer, мы, по сути, купили новый ESPN». Он продолжил. «На самом деле мы расширяем нашу миссию. Теперь мы занимаемся не только музыкой, но и всем аудиоконтентом и хотим стать ведущей мировой аудиоплатформой». Всего несколько лет назад Эк восторженно разглагольствовал о том, что его фирма сосредоточена лишь на одном направлении. Музыка — это все, чем мы занимаемся и днем, и ночью. Но поняв, что рост в прямой работе с артистами невозможен, по крайней мере в нынешних условиях, Spotify совершил стратегический поворот в сторону нового горизонта, такого, который не разрушит важнейшую коалицию, сложившуюся в музыкальном секторе. Как и всегда, мы должны ожидать, что развитие продолжится. Несмотря на спешное отступление Spotify, скорее всего, естественное противоречие между амбициями и возможностями Spotify с одной стороны и мощными укрепленными позициями лейблов с другой, никуда не денется. И когда со временем Spotify займет еще более важное место на рынке, то снова попытается выступить с позиции силы. Крупным игрокам музыкальной индустрии нужно держать ухо востро. Эффективная оборона экосистемы. Логика традиционной конкурентной стратегии описывается военными терминами. Захваченная территория, непосредственный враг, победа одного, поражение другого. А вот логика экосистемной стратегии ближе к дипломатии. Сосуществование, создание коалиций, поиск общих стратегических интересов. Wayfair, TomTom и Spotify не смогли бы защитить свои позиции в одиночку. Крепкая оборона экосистемы бывает только коллективной. Принципы экосистемной обороны строятся на сохранении собственной способности создавать ценность, а не на лишении ваших соперников их способностей. Это не просто философия доброй воли и мира во всем мире. Скорее, это признание, что компании, использующие разные подходы к строительству экосистем, разные ценностные архитектуры, даже в погоне за реализацией одного и того же ценностного предложения, все равно будут создавать свою ценность по-разному и, соответственно, привлекать разных потребителей на рынке. Как выбирать? Какие элементы архитектуры нужно улучшать и защищать, а какие оставить на произвол судьбы, смирившись с их комодитизацией? Чем сильнее вам кажется, что вы конкурируете лоб в лоб и ведете интенсивные битвы за ясно очерченную долю рынка, тем более комодитизирована ценность, за которую идут эти битвы. Чем больше различий в создании ценности, являющихся прямым следствием разной ценностной архитектуры, тем выше потенциал для сосуществования на рынке. Соперничество между фирмами, которые мы рассмотрели в этой главе, было напряженным, но разрешилось оно поиском новых способов создания ценности. Это говорит об ином подходе не только к рынку, но и к партнерам. В мире коалиций ключевой параметр – доверие. Если вы начали укреплять доверительные отношения лишь незадолго до того, как вам понадобилось к ним апеллировать, то вы начали слишком поздно. Но еще хуже – непредвиденные последствия несдерживаемого стремления к росту. Не ставя устойчивость коалиции на первое место, вы рискуете превратиться для партнеров из союзника во врага и подорвать свою обороноспособность и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Инверсия статуса от союзника к угрозе особенно вредна, если учесть, как долго обычно приходится добиваться доверия и как быстро его можно подорвать. В какой области вашей организации нужно создавать оборонительные коалиции? Где она наиболее уязвима к случайному, незапланированному разрыву существующих связей? Ключ к обороне – признать, что вас атакуют, сделать это заблаговременно и вести себя так, чтобы сохранить и увеличить способность к созданию ценности. Ваша ценностная архитектура – мощная призма, через которую вы можете увидеть природу экосистемной атаки, какие элементы находятся под угрозой, и варианты реакции, какие элементы наиболее эффективно задействовать для такой реакции. Поэтому не существует единственно правильной стратегии реагирования на атаку. Только стратегия, правильная конкретно для вас, вашей организации и ваших партнеров в данный момент времени и в данных обстоятельствах. Сердце экосистемной обороны – поддержка согласованных действий партнеров. Но как вообще согласовывать их действия? Строительство экосистемы, которое является ключом к экосистемной атаке, мы рассмотрим в следующей главе.